Вы думаете, он как-то в этом замешан? Все может быть, неопределенно заметил маршал. В любом случае, это наша единственная зацепка. Прислуга Крейгов достаточно подробно его описала. Он недавно купил мотороллер, нигде подолгу не задерживается, любит менять место жительства. Занятный тип, сэр. Хорошо, займитесь им. Это как раз по вашей части, напутствовал Сэдденс. Инспектор встал со стула и немного замешкался у двери. Вот еще, сэр, Роуз Трейл завтра прибудет в Геную. Надо бы дать знать о происшествии ее капитану, ведь он может оказаться следующим. Неплохая идея, похвалил его Сэдденс. И умиротворенный маршал покинул кабинет своего начальника, который предпочел не говорить ему, что утренний визитер из Intelligence Service предложил то же самое. Глава 3. Крейг переночевал в дешевой гостинице Сен-Панкраса и потом перебрался в более приличные апартаменты в Бейсуотере. Даже этот шаг был тщательно обдуман. Он выбрал хороший, не очень дорогой отель с приличной репутацией из разряда тех, к которым полиция не питает повышенного интереса. В Ровене по случаю выставки Эреса Корта свободных номеров почти не оставалось. Крейг зарегистрировался как Джон Рейнольдс и дал манчестерский адрес. Рейнольдс был его командиром во время высадки на Крите и умер у него на руках. Того буквально изрешетили из Шмайсера. С тех пор ему довелось продать не одну тысячу этих автоматов. Он сидел в баре и за выпивкой рассказывал барменше, как работает финансовым агентом торговой компании. Та слушала его излияние без особого энтузиазма, но, несмотря на это, Крейг обрушивал на нее все новую и новую информацию. Она была уверена, что имеет дело с закоренелым занудой, и ждала, когда он уберется в освоясь. Ну, все шло как нельзя лучше. Барменша всем расскажет, что за зануда поселился в их отеле. Его будут игнорировать и попросту не замечать, что ему и было нужно. Любой другой вариант мог означать только одно – смерть. Джон отправился в телефонную будку и позвонил. «Доброе утро». «Баумер Экспорт». «Будьте любезны, мистер Баумер». Ему пришлось выслушать сбивчивое объяснение секретарши о том, что из-за срочных и неотложных дел мистер Баумер некоторое время будет отсутствовать. «Да, не скоро ей теперь придется увидеть своего шефа. Мистер Баумер будет отсутствовать вечно». Крейг повесил трубку. В телефонной кабине кто-то оставил свежий номер «Ивнинг Стандарт». Его история попала на первую полосу, правда, без фотографий. В этом вопросе он всегда был осторожен, и хотя пачка старых фотографий уже почти наверняка в руках полиции, пользы от них будет мало. Все-таки 20 лет прошло. Крейг с удивлением обнаружил, что ему потребовалось некоторые усилия, когда он читал статью о себе. Джон не интересовался подробностями описания места происшествия. Алиса по-прежнему не приходила в сознание, а человек, которого все считали Крейгом, был разорван буквально на куски. Бедняга Чарли слишком часто донашивал его обувь и одежду. Джон отложил газету и набрал еще один номер. «Хакагава слушает», — сказал негромкий высокий голос в трубке. «Это Крейг». На другом конце линии раздался тяжелый вздох. «Я остался жив. Они по ошибке убрали кого-то другого. Мне срочно нужно тебя видеть, Хак». «Хорошо», — сказал Хакагава. «Приходи прямо сейчас». Японец повесил трубку, а Крейг отправился ловить такси. По дороге в Кенсингтон он подумал, куда мог бы уехать Баумер. Возможно, он уже в Штатах или в своей любимой Бразилии. Ему всегда хотелось осесть где-нибудь в Рио, а после последней поездки денег у него стало предостаточно. Но его, пожалуй, будут искать даже активнее, ведь эти люди были антисемитами. Эту идею они заимствовали у нацистов, так же, как оголтелый милитаризм и принцип фюрерства. Их непоколебимое кредо – подавляющее превосходство белой расы над всеми остальными. От этих мыслей Джону стало не по себе. Он был уверен, что рано или поздно они найдут Баумера, и если его убьют сразу, то ему просто повезет.